Изображение иерарха представляет собой грануляцию его луча, особо воздействующего всякий раз, когда сознание сосредоточивается на нем, на изображении. Это относится к области незримых, но явных воздействий, которые можно постепенно углублять пониманием идущего процесса, ведь каждое соприкосновение со светом никогда не проходит без следствий. При этом, конечно, очень важное значение имеет ритм. Многие не представляют себе того, что ритм является основой проявленного мира, и тот, кто общение строит на ритме, не может не преуспеть. Ярое воздействие вибраций плотного мира преодолеть можно только лишь ритмом. Разрозненные усилия не помогут. Отдельные результаты будут сметаться волнами плотных воздействий. Их победить можно ритмом.